Гарри Дюк остановил машину около Монте-Карло. Где-то куранты пробили час ночи, клуб был уже закрыт, и перед входом прогуливались двое полицейских. Увидев Дюка, они направились к нему. — Что вам здесь нужно? — спросил один из них. — Да вот, хочу выпить, — беззаботно ответил Дюк. — А что, разве нельзя? — Пройдите. «Сержант хочет с вами поговорить». Дюк охотно последовал за полицейским. «С удовольствием. Если это О'Мелли, то у него обязательно найдется что-то выпить». Полицейский более внимательно посмотрел на него. «По-моему, я вас уже где-то видел». «Очень может быть. Я Гарри Дюк». «Простите, мистер Дюк, я вас сразу не узнал. Сержант будет рад вас видеть». Они вошли вовнутрь и поднялись наверх. Полицейский откашлялся и смущенно сказал. — Мистер Дюк, завтра скачки, и в них участвует синяя птица. Сержант считает, что у нее есть шансы на победу. А вы как думаете? Мне очень бы хотелось выиграть. — В конюшне лучшей лошади, чем она, я не видел, — сказал Дюк. Но стоит ее вывести оттуда, как все пропало. И он удалился, оставив полицейского стоять столбом. Сержант О'Мелли прохаживался по кабинету Беллмана и курил его сигары. Он удивленно посмотрел на входящего Дюка. Труп Беллмана уже убрали, и все выглядело так, словно здесь ничего не произошло. — Доброй ночи, сержант! — радостно приветствовал его Дюк. — Мне сказали, что я найду вас тут. Я слышал также, что вы завтра хотите поставить на синюю птицу. — Да. А вы не советуете? — Попробуйте лучше на Готтентота. — Господи! — простонала Мелли, закрыв глаза. — Я чуть не попал в просак. «Сколько вы хотели поставить? 1000?» «Так много денег у меня нет». «Окей, тогда я поставлю за вас 1000. Идет?» «Да, но при проигрыше я окажусь в трудном положении». «Ошибаетесь. Не вы, а я», — рассмеялся Дюк. «Но не беспокойтесь, Готтен тот не подведет». «Вы часто бываете в этой конторе?» — спросил О'Мелли, меняя тему. «Здесь? Вы имеете в виду этот кабинет?» «Да. Мы нашли ваши свежие отпечатки на этом столе». Дюк промолчал. «Врач утверждает, что Беллман покончил с собой. В общем, чему усложнять ситуацию? Я не имею к тебе никаких претензий». Гарри вздохнул свободнее. «Но Каллагену тоже известно о моих отпечатках». Сержант покачал головой. «Я сказал капитану только то, что считал нужным. К чему взваливать на его плечи лишние заботы?» «Благодарю. Собственно, я пришел сюда, чтобы поговорить с Келсом. Не знаете, где он?» «Но он отправился на ночь в турецкие бани. Тогда я поеду туда». Гарри улыбнулся сержанту. «А вы подумайте, как распорядиться выигрышем». При виде Дюка лицо цветного служителя турецких бань озарилось радостью. «Добрый вечер, мистер Дюк. Давненько вы у нас не были». «Мистер Келс у вас?» «Да, он в парилке». «Я пройду к нему. Как идут дела?» «Да так себе. Вы двое сегодня единственные посетители». «Я останусь у вас на всю ночь». «Как вам угодно. Приготовить завтрак?» «Это было бы чудесно. Хороший кусок мяса и чашечку кофе, но пораньше». «Хорошо, мистер Дюк». Служитель подал Гарри купальный халат. «Дорогу вы знаете». Дюк отправился в раздевалку. Пока он раздевался, мысли его блуждали далеко. Где искать Клэр? Если она похищена, то прежде чем начинать поиски, необходимо взять под наблюдение всех подозрительных людей. Возможно, она была свидетелем убийства Бэлмана, и тогда ей грозит большая опасность. От таких мыслей Дюку стало не по себе. Он обмотал полотенце вокруг бедер и направился в парилку. Там, вытянувшись на скамье и закрыв глаза, лежал Келс. По-видимому, он дремал. Гарри сам очень устал. Он растянулся на скамье рядом с Келсом и крикнул чуть ли не прямо в его ухо: «Горим!» Тот вскочил, как ошпаренный. «О, это ты!» Он опять улегся и закрыл глаза. Дюк потряс его за плечо. «Прости, но тебе придется проснуться. У меня серьезный разговор». Келс тяжело вздохнул. «А сигареты у тебя есть?» «Я что, кенгуру?» Дюк похлопал себя по голой груди. «Но я могу попросить принести». «Не забудь и про виски», — напомнил Келс. «Ты уже знаешь о Бэлмане?» «Зачем и пришел?» Вошел негр. Дюк попросил принести сигареты и бутылку виски с содовой. «Так кто же прикончил Бэлмана?» «Это было самоубийство», — сказал Келс. «Таково медицинское заключение». «Это всем известно», — отмахнулся Дюк. «Но, между прочим, его кто-то все же прикончил?» «Может быть, ты и твоя Бэби?» «Какая Бэби?» «Ну, та девушка, которая была с тобой?» «Ошибаешься. Буду с тобой откровенен. Я нашел Бэлмана уже убитым, а девушка была в его конторе». «Ну, так значит, это она сделала?» Келс проявлял мало интереса к проблеме. Негр принес виски и сигареты. Дюк отпил немного и продолжал. — Что же ты собираешься теперь делать? — Я вполне могу стоять на собственных ногах. А ночной клуб, скорее всего, купит Коррис. — Коррис? — удивленно спросил Дюк. — Откуда эти сведения? — Сам пораскинь мозгами. «Бэлман купил Пиндерсент?» — спросил Гарри, как бы между прочим. Келлос бросил на него пристальный взгляд, потом, помолчав, немного кивнул. «Как глубоко завяз ты в этом деле?» — напрямик спросил Гарри. «Достаточно глубоко», — ухмыльнулся Келлос. «Если ты разыгрываешь святую невинность, я выложу карты на стол. Не ты один интересуешься Пиндерсендом». «А я разве сказал, что интересуюсь им? Но если уж об этом зашла речь, ответь, кто еще интересуется этим местом?» «Во-первых, я. Во-вторых, Спейд». «Спейд? Что тебе известно о нем?» «Практически ничего, и это меня беспокоит. Кажется, его никто не знает в лицо, кроме Корриса, конечно». «Это мне и самому известно. Послушай, Ник, если ты согласен, то дело Пиндерсенда мы сможем довести вместе. Если нет, то забудь об этом разговоре». Келс взял стакан с виски и стал пить маленькими глотками. Дюк не торопил его. «Ты знаешь, что Шульц тоже хочет влезть в это дело?» — подлил масло в огонь Гарри. «Шульц?» — Келс закашлялся, поперхнувшись виски. «Вот именно. Он работает на Спейда», — продолжал Гарри, с наслаждением чувствуя, как его тело расслабляется в сухом паре парилки. «Теперь я начинаю понимать. Значит, ты и я против Шульца и Спейда? Примерно так. Кроме того, на нашей стороне еще и Кейзи. Ты его знаешь? Нет. Это предводитель жителей Пиндерсенда. Они вооружены и готовы отразить любое нападение. Вот это предусмотрительность! Келс приподнялся и с восхищением посмотрел на Дюка. Это еще не все. На нашей стороне Питер Каллен и вся редакция Клэриона. Кроме того, в наших союзниках и та девушка, с которой ты меня видел, и ее приятель Джо. Оба они терпеть не могут Шульца. Против нас Коррис, Шульц и Спейд. По-моему, наша позиция предпочтительнее. Возможно, ты прав, — сказал Келс и, подумав, начал загибать пальцы. Опасаешься за дележку? Разве там не хватит на всех? — испытующе спросил Дюк, не отрывая взгляда от Келса. Некоторое время тот колебался, потом нехотя произнес: — Вероятно, там около 500 тысяч. — Неплохой куш, — восхитился Гарри. — Кое-что мне рассказал Белман, — сказал Келс. — Ты помнишь дело Фрэнка Нокса? — Фрэнка Нокса? — Дюк подумал. — Это не тот ли, что грабил банки? — Совершенно верно. Лет 10 назад судьба случайно привела его в Фервью, но по пятам шли ищейки и ФБР. Он спрятался в доме, где сейчас живет Кейзи. Но полиции удалось выкурить его оттуда. Так вот, Белман уверял, что перед тем, как покинуть дом, он спрятал там свою добычу. Так вот в чем тайна Пиндерсенда. Задумчиво сказал Дюк. А как Белман узнал про все это?